7 декабря 1973 года. И все-таки он не удержался и посетил ее в ту ночь. Ему снова приснился сон про собаку мистера Пьяцци, но на этот раз он точно знал, что мальчик, который приблизился к озверевшему псу, его собственный сын Чарли. Вот почему, когда собака прыгнула на ребенка, он слепо забился во сне, словно заживо похороненный, тщетно пытающийся выбраться из могилы. Он беспомощно барахтался, рассекая руками воздух, уже не во сне, но еще не проснувшись, пока не свалился на пол, прибольно ударившись плечом. Придя в себя, он порадовался, что находится в своей гостиной, а ужасный сон ему лишь привиделся. Реальность была скверной, да, но, по крайней мере, не настолько ужасающей. Что же он наделал? Трагическое осознание содеянного, всего того, что он натворил со своей жизнью, ужаснуло его. Он сам разорвал жизнь посередине, словно кусок дешевой ткани. Ничто больше не служило ему утешением. Ноющая боль выгрызала нутро. Горло поднялась изжога. Отрыгнув горечь, слабо отдававшую южным комфортом, он снова проглотил слизистый комок. Внезапно на него напала мелкая дрожь, и чтобы унять ее, он сел, обхватив колени руками. Ну и ночка выдалась. И вообще, что он тут делает, сидя в гостиной, стиснув колени и дрожа, как пьяный забулдыга в подворотне? Или, скорее, как какой-нибудь психопат? Может, в этом дело? Неужто он и вправду спятил? Может, он псих? Не то, что какой-нибудь чудак или безобидный шизик, а самый настоящий умалишенный. При этой мысли его прошиб холодный пот. Неужто он и в самом деле ездил к этому бандиту за взрывчаткой? Неужто он и правда прячет в гараже два ружья, причем из одного из них можно запросто уложить слона? Жалобно заскулив, он привстал, скрипя всеми суставами. Осторожно ступая и выкинув из головы все мысли, он поднялся в спальню. «Оливия!» — шепотом позвал он. Чинно и торжественно, словно в старом фильме с участием Рудольфа Валентина. «Вы не спите?» «Нет», — ответила она. В ее голосе не было и тени сонливости. «Чёртовы часы не давали мне спать. Тикали прямо над ухом. Я их отключила». «Ну и правильно», — сказал он. А что еще он мог сказать? «Мне приснился страшный сон». Зашуршали откидываемые простыни. «Залезайте, прижмитесь ко мне». «Но...» «Может, хватит болтать, а?» Он послушно улегся рядом. Девушка была абсолютно голая. Они предались любви. Потом уснули. Утром температура понизилась до 10 градусов. Оливия спросила, получает ли он газеты. «Когда-то получал», — ответил он. «Кенни Апслингер разносил их по домам. Его семья перебралась в Айову». Она покачала головой. «Ну надо же, в Айову». И включила радио. Передавали прогноз погоды. День ожидался ясный и холодный. «Яичницу будете?» «Да, из двух яиц, если можно». «Можно. Послушайте, я хочу извиниться за вчерашнее поведение». «Не стоит. Я, между прочим, кончила. Со мной это крайне редко случается. Мне понравилось». Его невольно охватила мимолетная гордость. Возможно, Оливия того и добивалась. Он поджарил яичницу, из четырех яиц по два на каждого. Приготовил тосты и кофе. Она выпила три чашки с сахаром и сливками. «Ну так что же вы собираетесь делать?» — спросила она, когда они оба покончили с кофе. «Отвезти вас на автостраду», — тут же ответил он. Она досадливо отмахнулась. «Да я не об этом. Как вы дальше жить собираетесь?» Он ухмыльнулся. «Как-то это у вас серьезно прозвучало». «Это для вас серьезно», — промолвила она. «Я еще не обдумывал», — сказал он. «Видите ли, раньше...» — он подчеркнул слово «раньше». «Прежде чем заварилась вся эта каша, я чувствовал себя как приговоренный к смертной казни. Ничто больше не казалось реальным. Словно я жил в каком-то бесконечном кристальном сне. Но вот этой ночью... Ну, словом, то, что случилось, было абсолютно реальным и осязаемым. «Я очень рада», — сказала Оливия. При этом она и выглядела обрадованной. «Но что вы дальше делать будете?» «Честное слово, не знаю». «Как все это грустно», — вздохнула она. «Честно?» — спросил он. Они снова сидели в машине, направляясь по шоссе номер 7 к Лэнди. На городской окраине были сплошные пробки. Люди спешили на службу. На месте продолжения автострады работа уже кипела вовсю. Дорожные рабочие в желтых защитных шлемах и зеленых резиновых сапогах трудились не переставая, выдыхая облачка пара на морозном воздухе. Один из могучих оранжевых грузовиков разогревался. Его мотор пыхтел и фыркал, а иногда покашлял, как миномет, пока не огласил, наконец, воздух мерным ревом. «С нашей верхотуры они кажутся детьми, которые копошатся в песочнице», — заметила Оливия. За городом поток автомобилей стал реже. Деньги — $200. Оливия все-таки взяла, без смущения или неохоты, но и без особого желания. Она осторожно подпорола подкладку куртки, засунула за нее купюры, затем аккуратно зашила подкладку синими нитками, которые нашла в шкатулке со швейными принадлежностями, оставленной Мэри. Она не захотела, чтобы он отвез ее на автовокзал, сказав, что деньги продержатся у нее дольше, если она по-прежнему будет голосовать на дорогах. «И куда же вы так стремитесь?» — спросил он. «Что?» — встрепенулась она, словно выходя из собственных мыслей. Он улыбнулся. «Но почему именно вы? Почему Лас-Вегас? Вы живете на грани допустимого, как и я. Расскажите о себе хоть немного». Она пожала плечами. «Пожалуйста. Мне, правда, рассказывать особенно нечего. Я училась в колледже Нью-Хэмпширского университета в Дарреме. Это под Портсмутом. Год всего проучилась. Жила на одну степуху. Правда, парень у меня был. С наркотой вот только мы с ним переборщили». «Вы имеете в виду героин?» Она звонко расхохоталась. «О, нет! Я даже не знаю, употреблял ли героин хоть кто-нибудь из наших знакомых. Нет, мы по-простому ширяли. Галлюциногены главным образом. ЛСД, мескалин и прочую дурь. За последние 3 месяца я раз 16 улетала, а то и 18. «На что это похоже?» — спросил он. «Что вы имеете в виду?» — недоуменно переспросила она. «Именно то, что я сказал. На что это похоже? Улетать? Или ширяться, если я правильно выражаюсь?» «Никаких особых последствий я у себя не заметила. И никаких таких страхов тоже не испытывала. Правда, один раз мне вдруг пригрезилось, что у меня лейкоз. Вот это было жутковато. Хотя в основном мерещилась всякая ерундистика. Бога я никогда не видела и ни разу не испытывала желания покончить с собой или убить кого-нибудь». Чуть подумав, она продолжила. «Все в свое время хоть недолго, но сидели на химии. Нормальные ребята, Арт Линклеттер, например, считают, что химия смертоносна. А вот придурки уверяют, что химия перед тобой все двери открывает. Можно даже внутри себя пещеру раскопать и найти собственную душу, как сокровище из романа Райдера Хаггарда. Вы его читали?» «В детстве читал роман «Она». Это ведь он написал». «Да. А вам никогда не казалось, что ваша душа подобна изумруду на лбу идола?» «Никогда об этом не задумывался». «А вот мне так не кажется», — промолвила она. «Я расскажу вам о самых замечательных и самых страшных случаях из собственного опыта общения с наркотой. Самый кайф вышел однажды, когда я сидела дома и пялилась на обои. Они были испещрены крохотными круглыми точками, которые постепенно, прямо у меня на глазах, превратились в снежинки. Я сидела в гостиной и смотрела, как передо мной разыгрывается настоящая метель. И вдруг я заметила, как прямо из снега появляется маленькая девочка. На голове у нее был повязан платочек из какого-то грубого материала, вроде джута. и она держала его вот так». Оливия сжала кулачок под подбородком. «Я решила, что она идет домой, как вдруг бах, и передо мной открылась целая улица, заваленная снегом. Девочка перебралась через сугробы и вошла в ближайший дом. Это было просто потрясно. Сидеть дома и смотреть телевизор. Вернее, обои визор. Хотя Джефф называет это глюками». «Джефф — это ваш парень?» «Да. А самое страшное случилось со мной, когда я попыталась прокачать сток в унитазе. Сама не знаю даже, что на меня нашло тогда. Порой, когда ты под кайфом, тебе в голову лезет всякая чушь, хотя кажется, что все нормально. Так вот, мне вдруг втемяшилось в башку, что я обязана прокачать унитаз. Я взяла вантус, начала качать, и оттуда попёрло всякое дерьмо. До сих пор не пойму, какое дерьмо было настоящее, а какое нет. Кофейная гуща, обрывок рубашки, здоровенные комья какой-то мерзкой черной слизи, какая-то красная дрянь, похожая на кровь. И, наконец, рука. Мужское запястье с пальцами». «Что?» «Запястье. Я позвала Джеффа и сказала: слушай, тут кто-то мужика в сортир спустил. Но Джефф уже куда-то слинял, и я была дома одна. Я качала как одержимая и выкачала предплечье. Запястье лежало в раковине, заляпанной кофейной гущей, а тут еще и предплечье попёрло. Представляете? Я сбегала в гостиную, убедилась, что Джеффа по-прежнему нет, а потом, когда вернулась в ванную, руки с предплечьем и след простыл. Меня это тогда здорово ошарашило. До сих пор еще снится». «Жуть какая!» — процедил он сквозь зубы, плавно притормаживая перед мостом, проходящим под новой автострадой. «Да, от химии у кого угодно крыша поедет», — торжественно кивнула Оливия. «Иногда это даже к лучшему, но чаще нет. Как бы то ни было, мы уже здорово увязли, на игле сидели. Вы видели когда-нибудь плакаты с изображением атомной структуры? Протоны там всякие, нейтроны, электроны?» «Да». «Вот, нам как раз казалось, что наша квартира — это ядро, а люди, которые входят и выходят, — это протоны и электроны. Входят, выходят, вплывают, выплывают. Как у Доспассоса». «Я не читал его». «А зря. Джефф просто упивается им. Клёвый писатель. У нас часто случалось так, что мы торчали в гостиной, пялись в телевизор с выключенным звуком. Рядом надрывался проигрыватель, вокруг была еще куча народа под кайфом, в спальне кто-то трахался, а мы не имели ни малейшего понятия, кто все эти люди, понимаете?» Вспомнив, что и сам, не раз упившись в усмерть, бродил по подобным вечеринкам, обалдел и как Алиса в Зазеркалье, он кивнул. «Однажды мы вот так сидели и смотрели шоу Боба Хоупа. Все были под кайфом и хохотали, как ненормальные. Сидя перед ящиком чин-чином, как мамаша и папаша. И вдруг меня осенило. Вот, значит, для чего понадобилось воевать во Вьетнаме. Чтоб Боб Хоуп смог ликвидировать пропасть между поколениями. Вопрос лишь в том, чтобы все могли дурь достать». «Но вы были слишком невинны для всего этого». «Невинны? Нет, не в этом дело. Просто последние 15 лет стали казаться мне какой-то гротескной игрой в монополии. Пауэрсона его У-2 сбили. Щелчок по носу. Негров в Сельме разогнали бронспойтами. Кучу народа в тюрягу посадили. В Миссисипи обстреляли участников марша протеста. А убийство Кеннеди, Вьетнам, Мартин Лютер Кинг, студенческие забастовки, движение суфражисток и все прочее. А все ради того, чтобы кучка наколовшихся и накурившихся обалдуев могла сидеть перед ящиком и смотреть Боба Хоупа? Да пошли они все в задницу. Словом, я решила завязать». «А как же Джефф?» Она пожала плечами. «Он продолжает учиться. И неплохо. Через год заканчивает. Но только я сначала посмотрю на него, а уж потом решу, продолжать нам или нет». «Скучаете без него?» «По ночам». «А почему вы едете именно в Вегас? Вы там кого-нибудь знаете?» «Нет». «Странное место для такой идеалистки, как вы». «Вот как? По-вашему, я идеалистка? Она засмеялась и закурила. «Ну, возможно, так и есть», — чуть помолчав, добавила. «Нет, дело тут не в идеалах. Просто я давно хочу посмотреть на этот город. Он настолько не похож на все остальные, что мне там может понравиться. Я ведь не играть еду. Попробую на работу устроиться». «А что потом?» Оливия выпустила из ноздрей дым и пожала плечами. Тем временем они миновали придорожный щит. Лэнди — 5 миль. «Попробую начать новую жизнь», — произнесла она вдруг. «С наркотиками я завязала, а скоро и с этим покончу», — она кивком указала на сигарету. «Перестану притворяться, будто моя жизнь еще не началась. Ведь 20% я уже прожила, самые сливки слезнула». «Вон, смотрите, поворот на автостраду». Он подкатил к обочине и остановился. «Ну а вы? Что с вами будет?» Тщательно выбирая слова, он ответил. «Посмотрим, как что повернется. Я еще не выбрал». «Поосторожнее», — сказала она. «Не обижайтесь, но вы не в лучшей форме». «Я не обижаюсь». «Вот, возьмите». Она протянула ему зажатый между пальцами пакетик из алюминиевой фольги. Он взял пакетик и повертел его в руке, разглядывая. Яркий утренний свет отражался от фольги, ослепляя глаза сверкающими брызгами. «Что это?» «Синтетический мескалин. Чистейший. Лучший из всего, что на свете есть». Чуть поколебавшись, она добавила. «Если хотите, можете его в унитаз спустить. От него вам может и хуже стать. Или наоборот. Бывали и такие случаи». «Вы сами о них знаете?» Она горько улыбнулась. «Нет». «Сделайте мне одно одолжение, если сможете». «Ну, если смогу». «Позвоните мне на Рождество». «Зачем?» «Вы для меня вроде книги, которую я не дочитал. Я хочу знать, что будет дальше. Позвоните за мой счет. Сейчас я вам запишу номер моего телефона». Он порылся в кармане, вытащил авторучку, но девушка твердо сказала: «Нет». Он озадаченно приподнял голову и спросил с обидой: «Но почему?» «Телефон, если понадобится, я и в справочнике разыщу, но, возможно, будет лучше, если я этого не сделаю». «Почему?» «Не знаю. Вы мне нравитесь, но... на вас как будто порчу навели. Я не могу этого объяснить. Мне кажется, что вы вот-вот какой-то безумный фортель отколите». «Вы думаете, что я чокнутый?» Услышал он свой голос словно со стороны. «Ну и катитесь к дьяволу». Она вылезла из машины. Он перегнулся через сиденье. «Оливия». «Может, меня вовсе и не так зовут?» «Может. Позвоните, пожалуйста». «Вы только полегче с этой хренотой», — предупредила она, указывая на блестящий пакетик. «Вы ведь и без того в облаках витаете». «До свидания. Берегите себя». «Беречь себя? Это что-то новенькое». Снова горькая улыбка. «До свидания, мистер Доус. Спасибо. Кстати, в постели с вами здорово было. Это без дураков. До свидания». Она захлопнула дверцу, пересекла шоссе номер 7 и остановилась на обочине автострады. Подняла большой палец. Ни одна из машин не остановилась. Убедившись, что дорога свободна, он развернулся и, помигав на прощание фарами, дал газу. Увидел в зеркальце заднего вида, как она помахала вслед. «Вот дурёха», — подумал он, качая головой, — «надо ж быть такой самонадеянной». И все же, включая радиоприемник, он увидел, что рука его дрожит. Вернувшись в город, он выехал на автомагистрали и понесся по ней со скоростью 70 миль в час. Проехал миль 200, однажды чуть не выкинул пакетик из фольги в окошко. В следующую минуту с трудом удержался, чтобы не проглотить таблетку прямо сейчас. Кончилось тем, что он упрятал пакетик во внутренний карман. Добравшись до дома, он почувствовал себя абсолютно вымотанным, вконец опустошенным. Проклятая автомагистраль за день заметно продвинулась. Еще две недели, и прачечную придется сносить. Тяжелая техника уже подтягивалась. 3 дня назад Том Грейнджер поведал ему об этом странным голосом, позвонив почти ночью. Что ж, он проведет там целый день, наблюдая, как будут рушить здание, где он столько проработал. Возможно, даже прихватит с собой пакет с обедом. Брат Мэри, который жил в Джексонвилле, прислал ей письмо. Ему еще не было известно об их размолвке. Он рассеянно отложил конверт в кипу почты для Мэри, который уже давно забывал переслать по ее новому адресу. Он привычно поставил разогревать в духовку замороженный ужин и подумал, не выпить ли. Решил, что не стоит. Он хотел вспомнить сексуальный эпизод с Оливией, посмаковать его, перебрать в памяти все сладостные нюансы. Выпьешь, и красочные картинки расплывутся, приобретут олиповатые, размытые очертания кадров из какого-нибудь порнофильма низкого пошиба. Нет, так он вспоминать не хотел. Однако, как ни старался, видения не оживали. Он не помнил ни упругой тяжести ее грудей, ни дурманящего аромата сосков. Сам половой акт, возникавшие при этом ощущения, были приятнее, чем с Мэри. Внутри Оливия была потуже Мэри. Однажды его член выскользнул из ее влагалища с таким хлопком, словно пробка из бутылки шампанского. Однако приятное чувство не возвращалось. Его вдруг остро потянуло поонанировать. Желание было столь сильным, что ему даже стало противно. И стыдно. А потом стало стыдно за то, что было стыдно. Он уселся ужинать. Да, Оливия, конечно, не ангел. Обычная потаскушка. Надо же, в Лас-Вегас ей надо. Он вдруг пожалел, что не смог посмотреть на себя со стороны опытным глазом Мальоры. Эта мысль доставила ему наибольшее отвращение. Уже позже он все-таки напился, а около 10 его обуяло уже привычное желание позвонить Мэри. Вместо этого он, сидя прямо перед телевизором, занялся анонизмом и испытал бурный оргазм в тот самый момент, когда голос за кадром рекламного ролика уверял, что анацин — лучшее болеутоляющее средство в мире.